Согласно учению Платона, мир вещей и явлений динамичен, а мир форм, идей неподвижен. И отсюда Платон делает очень простой вывод. Если так, то всякое движение, всякое изменение есть уход от чистой идеи. Иначе говоря, деградация, зло. Всякое развитие видимого мира есть зло. В известном диалоге «Тимей» Платон следующим образом изображает мифологическую картину происхождения видов. Человек, как высшее мыслящее существо, происходит от богов. Но человеком у него был только мужчина. Затем наиболее слабодушные и трусливые из мужчин, так сказать, выродились в женщин. Те же, кто более и более удалялись от идеала мыслящей души, превращались в млекопитающих, а наиболее грубые и жестокие – в хищников. Дальнейшая последовательная деградация приводила к превращению в рыб, улиток, насекомых. Наивная сказка утренней зари человечества, скажете вы. Да не такая уже наивная, да, пожалуй, и не сказка. Дело тут совсем в другом. В наше время философские концепции выражаются языком науки, а лет эдак тысячу назад они выражались языком теологии. Ну, а во времена Платона они выражались только на языке мифологии. Но то, что они выражали, это не было мифом. У Платона это было глубоко пессимистическим настроением. Вещи мира теряют форму, люди теряют душу, общество теряет смысл, история. Но не будем забегать вперед и хотя бы вскользь коснемся того исторического периода, в котором жил Платон. Его главный город-государство, Афины, еще помнил свое недавнее родовое прошлое. Да и сам Платон помнил свой род на много поколений назад. Еще и в его время сохранялось строгое разделение на афинских граждан и чужих, на свой город и остальной внешний мир. Но замкнутость родового города-государства уже давала трещины одну за другой. Греко-персидские войны, войны между греческими землями, внутренние афинские междоусобицы и, самое главное, морская торговля и заморские колонии. Первое делало связь с чужим, чуждым, враждебным важнейшим условием культурного и экономического расцвета Афин. Колонии же явились тем промежуточным миром, где граница между своим и чужим стиралась особенно быстро. Туда, в могущественную сиракузскую колонию, два раза ездил Платон, один раз пожилым, другой уже старым, стремясь увидеть, могут ли работать идеалы его остановленного, гармонически устроенного государства в новой для него политической действительности. Оказалось, не могут. А в его старой политической действительности Афин они уже давно не работали. И Платон решил бесповоротно. Значит, виновата действительность. Ведь он был идеалист не только в философском, но и в обыденном смысле этого слова. Но каковы же были его социальные идеалы? И можно ли поверить, что во времена Платона напряженность социальных проблем хотя бы в отдаленной степени приближалась к напряженности социальных проблем наших дней? Я попытаюсь ответить на оба вопроса, но при этом буду излагать не свое собственное мнение, а мысли одного из самых замечательных ученых нашего времени, сэра Карла Поппера, изложенной в его книге о Платоне. Начну со второго вопроса. Да, конечно, абсолютная напряженность социальных проблем сейчас неизмеримо выше, чем 2400 лет назад. Но не надо забывать и о субъективно-психологической стороне вопроса. Ведь Платон еще мог видеть вчерашний день своего общества, день, когда оно еще было замкнутым, так сказать, закрытым, по выражению Поппера, самоцелостным и самодостаточным. А его, Платона, сегодняшний день был первым днем перехода к новому, разомкнутому, открытому обществу. Перехода, который продолжался около 2000 лет. У нас же уже нет реальной памяти не только о днях закрытого общества, но и о долгом мучительном переходе от него к нашему, открытому. То, что для нас абстрактный исторический опыт, для Платона было живой действительностью. Связи рушились на его глазах. Но социальные идеалы Платона лежали не в его вчерашнем дне, а в несуществующем прошлом, куда он помещает мифы в своем горнем граде, где правят философы, ибо только они могут прозреть в социальной действительности ее истинную форму, ее идею. Под ними в строгой иерархии размещаются стражи, фактически управляющие народом, и их помощники, как бы выполняющие роль практических надсмотрщиков. А весь простой народ, земледельцы, торговцы и так далее, рассматривается как рабочий скот. Сама идея закона в этом государстве имеет смысл только в отношении военных каст стражей и помощников. Философ дает им законы. Они их выполняют. Народ не может и не должен ни пользоваться законами, ни даже знать об их существовании, ибо он все равно не может их понять. Таким образом, народ оказывается целиком исключенным из политической жизни на любом ее уровне. Но к чему же тогда сводится политика такого государства? Только к одному. К сохранению и поддержанию единства в среде военной правящей верхушки. Государство, как мы видим, выполняет лишь охранительные, так сказать, защитные функции. Единство и стабильность правящих каст может быть обеспечено только за счет фактического равенства их членов в имущественном отношении и за счет отсутствия семейных или каких-либо других внутрикастовых перегородок. Полная общность жен, детей, отсутствие личной привязанности, отсутствие самих понятий, таких как отец, мать, сын, дочь. Все личные чувства, равно как и стремление к комфорту, и стяжательство, остаются у рабочего скота, у этих недочеловеков, которым члены правящих каст должны испытывать не ненависть, а глубочайшее презрение. Презрение к низшим выступает как нравственный источник единства высших. Сохранению же мощи верхушки должно служить нравственное воспитание, физическая тренировка и генетический отбор, осуществляемый посредством уничтожения больных и слабых детей. Простой народ должен был идеологически воспитываться в убеждении, что его ведут, направляют, ибо... И в этом сам Платон был глубочайшим образом убежден. Это послужит к его же простого народа пользе, спасая его от политической анархии, военного поражения, высшие касты, они же и защитники, и экономического разорения. Итак, мы видим здесь, что государство преследует три цели. Единство наверху, подчинение внизу и, самое главное, неподвижность, остановка всего общества в целом. Платон искал этот идеал в мифическом прошлом, частично, только частично, находил его в современной ему Спарте, страшное было общество. Но фактически этот идеал был, конечно, спроецирован на будущее, как единственная возможность спасти мир от открытости демократии. Платон таким образом явился автором первой коммунистической утопии. Великий философ и неудачный социолог, Платон умер в глубокой старости, окруженный друзьями, почитателями и завистниками.